Сербская женщина, у которой война отняла все. Нелли Блай описывает деревню в зоне военных действий. Ниже мисс Нелли Блай продолжает свой репортаж с австро-венгерской границы для Международной службы новостей. Ричмонд, Палладиум энд Сан-Телеграм, 9 февраля 1915 года. Митровица, Славония, 21 ноября 1914 года. Мы ехали в темноте. Лошадь хромала, она с трудом ковыляла и была взмылена от боли, так что нам пришлось оставить повозку. Дорогой мне пришлось взять в повозку троих человек, отставших от обоза. Мы медленно двигались вперед. Из темноты часто раздавались внезапные окрики «Хальт!». Мы повиновались без промедления. Когда слышишь это простое слово, раздумывать не приходится. Мы молча стояли на месте, пока очередной часовой на мосту изучал наши документы и, удовлетворенный, давал нам позволение пройти. Вместе с последними отсветами дневного света я утратила всякий интерес к происходящему. Единственное, чего мне хотелось – достичь места нашего назначения, где бы оно ни находилось. Все кости во мне ныли, нога разрывалась от боли. Вдобавок ко всему, мою шею, основание черепа, скрутило судорога, потому что я целый день держала голову на бок. Железная скоба прямо надо мной была сломана и от любого толчка ударяла меня по голове с одной и той же стороны. Попытки увернуться от нее меня изнурили. Радость прибытия. Возбужденный выкрик «Хальт!», вспышки электрических фонариков, и наш жандарм в волнении выбежал на дорогу, чтобы сообщить, что мы отыскались. Мы потеряли остальной обоз, с которым ехал и жандарм, когда одна из упряжек пришла в негодность. Теперь нашу группку составляли всего две повозки. Еще одну пришлось бросить по дороге, а обоз из прочих пяти продолжил путь без нас. В темноте мне представили двоих мужчин, они оказались офицерами. Освещая путь электрическим карманным фонариком, они проводили меня по слякотной улице и стали с яростными криками стучать в высокие железные ворота. Наконец появилась ворча толстая бесформенная женщина с маленькой шалью на голове. Не переставая громко протестовать по дороге, она повела нас через мощенный проулок в широкий огороженный двор. Еще одна дверь. При свете электрической лампочки я увидела две пустые односпальные кровати. Под этим я подразумеваю два каркаса, на которых ничего не было, только голые деревянные рейки. Офицеры говорили так громко и настойчиво, что женщина наконец вышла и вернулась, неся маленькую масляную лампу с отражателем. Тот же способ убеждения, и она снова отбыла, чтобы вернуться с мешком соломы, которая помогала ей тащить другая маленькая и хрупкая женщина. Затем, сообщив, что позовут меня в 6 утра и пришлют за моим багажом в 6:30, офицеры пожелали мне доброй ночи и удалились, оставив меня в обществе двух женщин. Я старалась быть любезной. Я открыла коробку конфет и угостила их. Они не решались есть, хотя и приняли угощение. Наконец они обе вышли, дав понять, что вернутся. Я начала распаковывать еду. Я открыла коробку сардин, достала поджаренный хлеб, крекеры, сыр, сухофрукты и солдатские сухари. Я не вожу с собой мясные консервы и колбасу, потому что не могу это есть. Затем одна из женщин выбежала вон и привела маленькую робкую девочку лет 4 или 5. Она холодными губами поцеловала мою руку. Я дала ей конфету и бисквиты. Она снова поцеловала мне руку, поблагодарив на своем языке, но ни разу не улыбнулась. В конце концов, моя хозяйка отослала другую женщину и ребенка в освояси и уселась смотреть, как я ем. Она заговорила. Война была ужасна. Она не знала, какая участь постигла ее мужа. Он был арестован как шпион. С тех пор она ничего о нем не слышала. Все ее имущество было отнято. Офицеры забрали ее постели, полотенца, скатерти, еду. Никто ни за что не заплатил. Она лишилась всего, что имела. У нее не было чая, ей было нечего есть, не на чем спать и нечем топить. Прежде у нее была целая поленница дров. Даже их отняли. Держать пистолет наготове. Я сполоснула свой котелок из-под чая, аккуратно все прибрала, разделась, повесив одежду на стул, где я могла легко до нее дотянуться. Завернулась в одеяло доктора Макдональда и забралась в меховой спальный мешок. Как я обнаружила, запереть дверь было невозможно. Ключ поворачивался с наружной стороны двери, но не изнутри. Задача каким-то образом запереться снаружи, находясь при этом внутри, оказалась слишком сложной для моего усталого мозга. Поэтому я приставила к двери стул и положила револьвер на пол, рядом с кроватью. Я в самом деле рассматривала возможность улечься в спальный мешок вместе с ним, чтобы быстрее достать в случае нужды. Я подумала, что могу выстрелить случайно. Ввиду подобной перспективы я решила, что уж лучше потратить время и протянуть за ним руку».